4. 31 июля, воскресенье. Последний акт иступленного безумия в Хейвене совершил Генри Бак, известный в узких кругах под именем Хэнк. Случилось это воскресным утром в 11:45. Как справедливо заметил Эндерс в разговоре с Гардом, в Хейвене народ вспыльчивый. Это подтвердила бы и Рут Макосланд. Когда пропал Дэвид Браун, и все хейвенцы бросились его искать, лишь благодаря Рут с ее нравственными установками, которые она ревностно блюла до последнего вздоха, дело обошлось парой тычков и оплеух. Вообще-то вспыльчивость — это еще мягко сказано. Здешний народ сошел с ума. Нервы были натянуты до предела. Город напоминал пороховой погреб. Только поднеси спичку, и все взлетит на воздух. Так бывает при утечке газа, когда для взрыва достаточно малейшей искры. Мальчишка посыльный, так не кстати нажавший кнопку дверного звонка, становится невольным участником трагедии. Искра не проскочила, взрыва не последовало. Отчасти в том была заслуга Рут, отчасти Бобби. Старожилы наведывались в сарай, полдюжины мужчин и одна женщина. Они-то и помогали всем остальным пройти начальную и самую трудную фазу обращения. Так в 60-х хиппи-гуру проходили с новичками их первый трип на кислоте. К счастью, большого взрыва в Хейвене не произошло, что не могло не сказаться на судьбе жителей Мэна, Новой Англии, американского континента, а то и всей Земли. Я не стану утверждать, будто бы в целой вселенной не сыщется мертвых планет, бессмысленных гигантских головешек, погибших из-за того, что в какой-нибудь прачечной очередной проклятущей дыры кто-то забил своим бельем чужой барабан. И если наступит конец всему живому, никто вам не скажет, когда и как это произойдет. Одно ясно наверняка. Каким-нибудь прекрасным июньским днем мир мог содрогнуться, когда в Хейвене, богом забытом городке штата Мэн, разразился скандал по поводу того, чья очередь платить по кругу за послеобеденный кофе. Разумеется, мир может запросто погубить себя собственными силами и по совершенно незначительному с точки зрения световых лет поводу. И тем, для кого мы — лишь точка на оси Млечного Пути Малого Магелланова облака, покажется совсем неважным, оставят ли русские за собой нефтяные месторождения в Иране и решит ли НАТО разместить американские боеголовки в Западной Германии, как и то, чья очередь платить за 5 кофе с плюшками. Ведь если мыслить в галактических масштабах, это одно и то же. Как бы там ни было, а трудный период в жизни Хейвена закончился с наступлением июля. К тому времени все горожане лишились зубов, и начались другие, куда более загадочные мутации. У тех семерых, кто посещал сарай Бобби, причащаясь к великому нечто, ждущему их в зеленом свечении, изменения стали проявляться 10 днями раньше, о чем они благополучно умалчивали. Учитывая природу мутаций, это было мудрым решением. Жестокую месть Хэнка Бака можно считать последним актом исступленного безумия, охватившего Хейвен. Об этом эпизоде стоит упомянуть отдельно. По четвергам после работы друзья играли в покер. Кстати сказать, к тому же кругу принадлежал и Джо Полсон. Хэнк Бак, Альберт Барфилд по прозвищу Пиц, Джо Полсон, ныне покойный, все собирались там. Впрочем, к 31 июля эта давняя традиция благополучно почила. И не столько из-за того, что эта стерва Бека Полсон слетела с катушек и поджарила муженька. Нет, нашлась весьма прозаичная причина. Невозможно блефовать, когда за столом одни телепаты. Так или иначе, а у Хэнка имелся зуб на пицца Барфилда. И чем больше он об этом думал, тем хуже ему становилось. Подумать только, все эти годы Пит сдавал со дна колоды. Об этом многие догадывались. Как-то раз, много воды с тех пор утекло, они собрались в коморке у Кайла Арченбурга поиграть в пул. Мосс Харлинген, который тоже присутствовал, шепнул ему на ушко. «Сдается одна, как пить дать. Смотри, шестерка под рукавом». Бац, и шестерка скользнула в карман, словно на веревочке. «Гляди-ка, ловок чертяка, за руку не поймаешь!» «Раз так, что ж ты не вышел из игры?» «Остальные чисты, как стеклышко. Да если хочешь знать, я тут любого переиграю. 9 очков!» «Взятка! Бац! Ловок чертяка! Осторожничает! Чуток подстраховывается, если мазь дурная пошла!» «Ведь лишнего не мухлюет!» Хэнк тоже кое-что такое замечал. Конечно, в ту пору он думал, что у Мосса разыгралась фантазия. Мосс и сам был заядлым игроком, и те, чьих денег не удавалось взять, приходились ему не по нутру. Впрочем, чуть позже подобными подозрениями с Хэнком делились еще кое-какие люди, а многие отличные парни, с которыми он любил попивать пивко и перекидываться в картишки, попросту выходили из игры. Делали они это без лишних объяснений, по-тихому, никого не напрягая и не устраивая скандалов. Причины назывались разные. Кто-то попал в Ригу по боулингу и по понедельникам начал ездить в Бангар, а на 2 вечера в неделю жена не отпускала. У кого-то поменялся рабочий график, и играть до глубокой ночи уже не получалось. Другие в середине мая ссылались на то, что близится зима, а у них еще не отремонтирован снегоход. Так или иначе, никто даже не намекнул, что дело в пицце Барфилде с его мелкими происками. Так они постепенно отсеивались, и остался костяк из 3-4 человек, которые продолжали собираться. И это было самое поганое — знать, что новички, в отличие от постоянных игроков, мгновенно просекают обман, чуют его с той же легкостью, что и запах бормотухи, неизменно исходивший от немытого тела Барфилда. Чужаки уходили, свои оставались, и все эти годы их держали за дураков. И когда обращение пошло полным ходом, Хэнк понял очевидное. Мало того, что Питт сдавал со дна колоды, временами он втайне занимался краплением. Как стало ясно, искусство карточного шулерства Питт освоил вскоре после Второй мировой, коротая унылые часы на перевалочном пункте для солдат. В том удушливом июле Хэнк ночи напролет ворочался в постели, тщетно пытаясь заснуть. Голова раскалывалась, в ней крутились беспокойные мысли. Вот поганец сидит в теплом домике на ферме и, скинув ботинки и рубашку, наполняет дежурку терпким запахом пота. Упражняясь в тасовании карт, он скалится во весь свой мерзкий рот и представляет, как вернется домой и будет обирать всяких простофиль. 2 недели терзался Хэнк этими видениями. Как вдруг, в одну прекрасную ночь, на него снизошло откровение. «Надо послать старину Питца в дежурку». Сказано, сделано. Где находится это место, было неясно. Может быть, до него 50 световых лет, может, 500, а может и 5 миллионов. Это такая фантомная зона. Главное, Хэнк понял, как туда добраться. Он сел. На его лице играла широкая улыбка. Голова больше не болела. «Что за хрень эта дежурка?» Пробормотал он, а потом решил, что на данный момент эта неясность меньшая из его бед. Встал с постели и тут же приступил к работе. Часы показывали 3 утра. С Питцем он поквитался через неделю после того, как его посетила эта замечательная идея. Барфилд сидел на стуле перед магазином Кудера и с интересом листал очередной номер Геллери. Хэнку подумалось, что шулерство, разглядывание голых женщин и распространение вони можно смело назвать любимыми занятиями Питца Барфилда. Стояла жара, день выдался хмурым. На глазах у зевак Хэнк направился в сторону Альберта Питца Барфилда. Тот сидел, откинувшись на спинку стула, в тяжелых ботинках, обвив ногами переднюю перекладину и разглядывал обаятельных скромниц. Стучавшая в головах зевак мысль Хэнка «в дежурку, в дежурку, в дежурку, в дежурку» вкупе со здоровущим бумбоксом, который он нес за ручку, и заткнутым за пояс пистолетом, заставляла людей поспешно расступаться. Питц был поглощен созерцанием журнального разворота, на котором красовалась девушка по имени Кэнди. В сопроводительной надписи упоминались ее хобби – яхты и мужчины с большими нежными руками. Питт слишком поздно очухался, чтобы предпринять конструктивные шаги в свою защиту. Исходя из размера пистолета, который принес с собой Хэнк в тот день, за ужином люди посчитали, обмен мнениями происходил молча, Обедающие открывали рот лишь за тем, чтобы отправить в него очередную порцию пищи, что Пиц все равно не успел бы спастись, даже если бы озадачился этим с самого утра. Стул Барфилда с грохотом опрокинулся. «Да ты что, Хэнк? Ты что удумал-то?» Хэнк извлек ствол, сувенир армейской молодости. Воинскую службу он проходил в Корее, а не на каких-то там пересылочных пунктах. «Сиди и не дергайся, гадина лживая!» — буркнул Хэнк. «По витрине размажу, век не отскребут!» «Да ты что, Хэнк? Хэнк!» Тот сунул руку за пазуху и извлек небольшие фирменные наушники Борг. Воткнул в разъем магнитофона, включил его и швырнул наушники Пиццу. «Надевай, посмотрим, как тебе такая раздача!» «Не надо, Хэнк, умоляю!» «Я с тобой торговаться не буду, Пиц», — с предельной искренностью отрезал Хэнк. «Считаю до пяти. Если не наденешь наушники, я тебе пазухи вскрою». «Боже, Хэнк, да ведь мы на мелочевку играли, символически!» — заверещал Пиц. Под градом катился с бедолаги, распространяя вокруг на редкость тяжелый дух. «Раз, два...» Пиц дико озирался. Улица словно вымерла, вокруг ни души. На площадь перед магазином опустилась тишина. Здесь было много машин, все стояли припаркованные в разнобой, словно их хозяева отошли всего на минутку. Из наушников тихонько лилась музыка. Лос Лобос мелодично вопрошали. «А выживет ли волк?» «Ты что, из-за какой-то дурацкой игры на жалкие три ставки? Да я вообще ничего не выиграл!» — верещал Пиц. «Господи, остановите его кто-нибудь! Он сумасшедший!» «Три!» И тут Пиц окончательно слетел с катушек и принялся орать. «Дубина! Ты просто не умеешь проигрывать!» «Четыре!» — проронил Хэнк и навел на противника свой армейский пистолет. Рубашка Пица почернела от пота. Он вонял, как куча навоза, нашпигованная напалмом. Вытаращил глаза и заорал, не в силах больше терпеть. «Ну все, все, все!» Взял у Хэнка наушники и сказал. «Все, надеваю, надеваю, смотри!» Пиц надел наушники и молча ждал. Хэнк, не выпуская из руки пистолет, склонился к бумбоксу. Этот прибор новейшей конструкции совмещал в себе функции кассетного магнитофона и радиоприемника. Кнопка «Пуск», расположенная позади держателя кассеты, была замотана клейкой лентой. На ней красовалась зловещая надпись «Запуск». Хэнк нажал эту кнопку. Пиц принялся орать. Крики постепенно стихали, таяли, будто кто-то убавлял громкость его голоса. Его тело стало зыбким, он выцветал, как фотография. На молочно-бледном лице беззвучно открывался рот. Позади него открылся кусок иной реальности, небольшой, с нижнюю половину голландской двери, не шире. Было ощущение, что нынешний мир Хейвена вращается на неведомой оси, словно бутафорский шкаф, за которым спрятана потайная дверь. За этой дверью просматривался жутковатый пурпурно-черный ландшафт. У Хэнка волосы зашевелились. С треском захлопал воротник, словно кто-то лупил из автомата с глушителем. Весь мусор, что лежал на асфальте, конфетные фантики, пачки от сигарет, пара пакетиков от чипсов «Шалтай-болтай», пронесся по тротуару и нырнул в дыру. Хлам затянуло в безвоздушное пространство чужого мира. Часть мусора пронеслась между ног Пица, другая часть будто прошла сквозь него. Но тут и самого Барфилда подхватило и понесло в бездну, словно он стал легким, как мусор, валявшийся на мощенном тротуаре. Следом, шурша листами, порхнул журнал «Не дать не взять летучий мышь», и Хэнк подумал: «Вот и славно, чтивом ты обеспечен». Перевернулся и заскреб по асфальту стул, на котором совсем недавно восседал Пиц. Полетел в дыру и застрял в разверстой пучине. А меж тем ветер крепчал, подобравшись и к Хэнку. Тот склонился к магнитофону и хотел было нажать кнопку «Стоп», как вдруг до него донесся слабый крик, который исходил из того, другого места. Голос был тонкий и принадлежать Пиццу явно не мог. Крик вновь повторился. «Хилли!» Хэнк недоуменно нахмурился. Кричал ребенок, и голос был смутно знаком, как будто... «Уже закончил! Я хочу домой!» И тут что-то пронзительно звякнуло, и витрина Кудера, которую повредило взрывом в прошлое воскресенье, взвелась горстью стеклянных осколков. Хрустальный вихрь метнулся в дыру, чудом не задев самого виновника происшествия. «Умоляю, мне трудно дышать!» Банки фасоли, аккуратной пирамидкой сложенные на полках с надписью «Специальное предложение», миновав Хэнка, устремились к пустому окну в иную реальность. По тротуару зашуршали 2-килограммовые пакеты с удобрением для газонов и 5-килограммовые с углем. «Пора закрывать», — подумал Хэнк, и тут, словно в подтверждении этой мысли, очередная банка фасоли хлопнула его по голове и, высоко подпрыгнув, влетела в разверстый пунцово-черный синяк. «Хилли!» Хэнк щелкнул по клавише «Стоп», и дверной проем исчез. С хрустом ровно по диагонали рассекло застрявший в нем деревянный стул, и теперь одна его половина валялась на асфальте, а другая бесследно пропала. Рэнди Крогер, немец, владевший разоренным магазином с конца 50-х, схватил Хэнка за шиворот и развернул к себе. «Будешь платить за витрину», — пригрозил он. «Конечно, Рэнди, как скажешь», — согласился Хэнк, в задумчивости потирая шишку, которая уже вздувалась на голове. Затем Крогер показал на обломки стула, валявшиеся на асфальте. «И за стул тоже», — провозгласил он и вернулся в магазин. Так закончился июль.